Да. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте, Ольга Валентиновна. А что так долго-то? Минуту почти молчали в трубку. Тут надумали ответить наконец-то. Автонабор у нас. Да мне фиолетово. Валентиновна, вы? А вы кто? Вы на вопрос можете ответить? Вы кто? Звонок из компании УМФК, СМС, финанс, досудебное дело. Парчевская Анастасия Сергеевна. Я. Просто ли запись находится? Слушаю вас. Что вы меня слушаете? Это вы мне звоните. Я вас спрашиваю, что говорите. Я вам уже ответила, у вас проблемы со слухом. Я вам сказала. Я. Оплату когда производить? Никогда. Готовьтесь к негативным последствиям. Ага, пока. Ну, смелее. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест» вас беспокоит. Звонок поступает в автоматическом режиме с целью уточнения информации. Ольга Валентиновна? Нет. Простите, пожалуйста. Нет. Еще варианты? Послушайте, вы поясничать будете в другом месте, понятно? Нет, не понятно. Вам должно быть стыдно, что вы 70-го года рождения, и вы еще поясничаете с осторожностью. Вы неправильно называете мою фамилию. У нас здесь ударения не расставлены. Но вы ее неправильно произносите. Дело не в том, что вы ударение. Вот, теперь правильно. Ольга Валентиновна, когда от вас оплата будет поступать? На сегодняшний день у вас просрочка 39 128 рублей 44 копейки. Где? В МИГ-кредите. Хотя я понимаю, почему вы уточняете, где конкретно. А вам какое дело до этого? Мы представители вашего кредитора. А уведомление где? Коллекторское агентство. Послушайте, Ольга Валентиновна, никто с вами не собирается устраивать дискуссии. Если вы отказываетесь от оплаты, можете так и сказать. Мне абсолютно безразлично. Первый вопрос. Где уведомление о том, что кредитор передал дело и забыл? Ну, вам СМС на телефон должна была прийти. Понятненько. Но не пришло. Мне очень жаль. Всего доброго. До свидания. Уклон вам зафиксирован. Пока-пока. Алло. Алло, добрый день. Добрый. Меня Руслан Борисович зовут, это банк Тинькофф. Отдел реструктуризации, Ольга Валентиновна. Вам звоним с целью предложения льготных условий обслуживания. Цель звонка понятна вам? Да, слушаю ваши условия. Знаете, что такое реструктуризация? В курсе, спасибо, осведомлена. Что это такое, по-вашему? Вы мне звоните, чтобы что-то предложить или чтобы вопросы задавать? Нет, чтобы вы понимали, я хочу понять, знаете я вы или нет. Я понимаю, да, предлагаю. Понимаете? Очень я хорошо. Понимаю. Напомню вам сначала текущее положение дел в банке, а потом расскажу условия, при которых будет проще рассчитаться. Таким образом, текущая сумма долга у вас не окончательная и уже 155 949 рублей 77 копеек. Знаете, да, об этом? Угу. Так вот, банк предлагает вам снизить процентную ставку по вашему договору аж в несколько раз. И снизить сумму минимального платежа, которую вы сможете каждый месяц платить. И тогда за внесенным платежом сумма вашего долга будет только уменьшаться. Ведь вы наверняка заметили, что на протяжении вот этих лет, которые вы платили минимальные платежи, сумма долга-то практически не уменьшалась, потому что вы платили только проценты и платные услуги. Да, лишь малая часть шла в счет долга. Вот. Поэтому сумма долга не уменьшалась. Как только вы перестали платить, она стала увеличиваться. Что случилось, что ли, у вас? Не имеет значения. Вы мне расскажите подробности. В несколько раз. Это, конечно, очень интересно, но цифры. Так вы сначала скажите. Сейчас все расскажу, конечно. Я же вам для этого и звоню. Я не буду говорить. Вы мне почему не оплачиваете? Цифры? Что цифры, случилось? Цифры, что конкретно вы предлагаете? Пока предложение какую, не предложилось. Какую? Ну, это только с вашим участием. Какую сумму готовы платить стабильно каждый месяц гарантированно в банк Тинькофф? 20 рублей. 20 рублей за сумму? Откуда вы ее взяли? Ну, вы спросили, какую? Я вам ответила, какую сумму я готова 20 платить. Рублей это не актуально. Минимум 6500. мы вам установим минимальный процент, минимальную сумму. Нет, такая реструктуризация мне не нужна. Что значит такая? Вы же знаете, что такое реструктуризация. Не нужна мне такая реструктуризация, спасибо вам. Ну тогда возвращайте деньги все сразу. Ну а куда деваться, а кто будет за вас платить? А вы. Я? Да. Да нет, вы, по-моему, меня с кем-то путаете. Не, скажите, ну вам мне, пожалуйста, это надо, мне это не надо. Да вы мне лично не должны, Ольга Валентиновна, поэтому со мной такой тон общения поддерживать не нужно. У вас сколько кредитов в общей сложности? Я не нуждаюсь в ваших рекомендациях относительно своего тона общения. Во-первых. Я так понимаю, что просто много кредитов. Во-вторых, вы суете нос не в свое дело. Там тоже проблема, я так понимаю, у вас. Просто набрали кредитов и не знаете, что с этим делать, что ли? Да, я все прекрасно знаю. Александр Анатольевич работает? Кто это? Супруг. Чей? Ваш. Ваш. Не, я не знаю такого человека. В разводе уже, что ли? С кем? С вами. Кто? Кто это? Кто такой? Ну, муж, муж ваш. Так как у меня нет такого мужа. Я не знаю такого а человека. А как зовут вашего мужа? А вы с какой целью интересуетесь? Ну, хотелось бы уточнить вообще, ну, кто помогает вам финансово, кто обеспечивает семью. Сколько вы платите за эту информацию? Кому? Мне. Да нисколько. Ну, чтобы что-то получить, нужно это заслужить. Пока вы не осуществили необходимых мне действий, информацию я не могу вам предоставить. Бесплатно ничего не делаю. Раиса Игнатьевна работает на пенсии? Вы слышали только что? Давайте вступать с вами в договорные отношения, оплачивайте мою услугу, и я буду вам информацию разглашать, которая вам интересна. А бесплатно ничего делать не намерена. Какой выход из ситуации вы видите? Вам же все равно придется сколько рано или поздно считаться с банком. Сколько платите денег за эту информацию? Ольга Валентиновна, мы же взрослые с вами люди. К чему это? Естественно, взрослые, конечно. Зачем вы мне говорите вещи, которые не соответствуют действительности? Мы живем. Как вы планируете рассчитаться с банком? Скажите, пожалуйста. В капиталистической стране. Поэтому мы будем с вами общаться только на языке денег. Сколько вы готовы оплатить за данную информацию? Да нисколько, Ольга Валентиновна, я вам ничего не буду платить. Значит, вы ее не получите, значит, она... Как вы планируете с банком рассчитаться? Сами расскажите, пожалуйста. Если человек за что-то не платит, то ценность теряется. Давайте по теме разговаривать. Если вы хотите что-то бесплатно, значит, вы не хотите этого получать. А если вы не хотите этого получать, значит, вы этого не получите. Все. Давайте по теме разговаривать. Я по теме разговариваю, я разговариваю по теме с вами. Скажите, пожалуйста. Если вы хотите получить какую-то информацию, давайте вступать с вами в договорные отношения. Отношения, вы оплатите мне мои услуги, я вам информацию сообщу. Ну, вы сейчас понимаете, что вы глупости говорите? Нет, я не понимаю, что я глупости говорю. Мы про взрослые люди, мы уже поговорили с вами. Не надо. Чему этот весь маскарад, только Валентиновна? К тому, что бесплатно никакую информацию я вам давать не буду. Хотите получить информацию? Банк требует вернуть весь долг. Ага. Банк требует вернуть всю сумму долга. Видите, а вы бесплатную информацию я вас внимательно. А вот если бы внимательно брали бы деньги за свои услуги, то уже не нужно это уже об этом говорить. Телефон, телефонной работали, нет. А какую-то может это быть, уже не актуально. Имели какой-то вес в обществе может быть. Понятно. Ну, я так понимаю, вы в такой ситуации просто, что вот приходится вам теперь так реагировать. Да, именно такой. Я, конечно, понимаю вас прекрасно. Человек, у которого много долгов. Понимаете, конечно, понятливый вы мой. Ой, умница какая, все-то он понимает. Деньги где мои? Где моя оплата за услуги? Кто будет помогать вам с оплатой, если вы сами не будете платить? Сколько времени? Уже 6-я минута пошла. С 6-й минуты у меня разговоры платные. Куда вам счет направить? Куда удобно. Куда удобно. Давайте мне тогда свои эти паспортные данные, я их запишу и выставлю вам счет. В общем, записывайте номер телефона горячей линии. Нет, номер лучше. Телефона не вот. Катит, на паспортные данные. Сейчас, как решите вопрос, мы вам хотим помочь, вот. Не, мы не, вам не, готовы не, так, полностью, Ольга Валентиновна, остановить полностью начисление не процентов. Нужна мне ваша помощь. И не сделать вам рассрочку. Не нуждаюсь в ней совершенно. Вы что, оказываетесь платить, что ли? Ваша рассрочка – это кидалово. Не намерена участвовать в очередной вашей махинации. А кто это вам сказал? Это я вам говорю с полной ответственностью. Ну, поподробнее скажите, пожалуйста. А сколько вы платите за эту информацию? кому я должен платить? Мне вы должны платить. Ничего, просто так бесплатно. Вот, Валентиновна, в общем, тогда имейте в виду, что откладывая дату платежа, к следующему разговору, вы накопите денежек. Не надо перебивать меня. И за каждую информацию будьте любезны. Сначала оплата, потом запрос на информацию. Я работаю только по предоплате. Банк вправе передать не делает. Право требования долга сторонней организации. Мне глубоко наплевать. Вы меня не перебиваете, почему? Я вас понял, что вам нет, я хочу вас перебивать. Вот. Я имею острую необходимость, чтобы вас перебивать. Банк не будет с вами ответственность за методы. Мне вообще все равно. То, о чем вы говорите, полнейшая ерунда. У вас и мама, и папа, да? Я совершенно не реагирую на вот эти ваши попытки мелких дешевых манипуляций. Вот ну, тогда, собственно, имейте в виду, что все зависит только от вас, это раз. Да, если этому быть, это зависит от меня, естественно. Все, откладывая дату платежа, вы тем самым только усугубляете ситуацию. Да, бу-бу-бу, ля-ля-ля-ля-ля-ля, скрипт пошел. Давайте, дочитывайте скрипт и бросайте трубку. Все в порядке у вас? По старой доброй традиции, дочитывайте скрипт и бросайте трубку. Все в порядке? Да долг растет у вас, все равно вернете все рано или поздно. Это понятно, конечно. Ага, дочитывайте. Вот, вам перезвонят. Молодец, какой послушный мальчик. Вам перезвонят, до свидания. Умничка, молодец. Пока-пока. Трубочку бросить забыл об стенку.